Глава 50. Вызываю огонь на себя. Когти орла. Говорят, кошка может спать рядом с работающим экскаватором и встрепенуться, услышав, как невдалеке скребется мышка. Такой степени отрешенности от раздражающей обстановки Максимов не достиг, но того, что дали долгие тренировки, вполне хватило, чтобы, находясь в празднично возбужденной толпе гостей, полностью отдаться собственным мыслям. При этом он старался перемещаться по залу так, чтобы постоянно держать в поле зрения казачка с женой. Приходилось отрабатывать легенду сотрудника, сопровождающего шефа на светском рауте. Но находиться на достаточном удалении, чтобы в любой момент незаметно для окружающих войти в контакт с человеком, посланным тем, кого Гаврилов назвал куратором. Сейчас он был абсолютно уверен, что орден уже объявил угрозу вторжения. Орел уже выпустил когти и вот-вот рухнет с небес на жертву. Как всегда, удар будет неожиданный и беспощадный. Может, так и задумывалось с самого начала. Я бегаю, сношу башкой стены, стреляю во все, что движется, и отвлекаю все внимание на себя, пока самый незаметный тихо делает основную работу. Или по ходу дела твою разведку боем превратили в отвлекающий маневр, а возможности предупредить не было. Нет, правильно сделали, что работать пришлось без обратной связи. Я и так знаю чересчур много. Не голова, а информационный фугас. Почему они тянут время? Стою тут, как девица на первом свидании, жду неизвестно чего и кого. Впрочем, почему неизвестно? Он грустно усмехнулся. Кандидатов в кураторы операции всего двое. Ошибиться трудно. Одного видел своими глазами, а втором проговорился Гаврилов. А что он с тобой будет делать, от должности и воспитания не зависит. Эх, да чего же хочется всех тут перестрелять. А у вас не очень недобрый взгляд. Да? Максимов быстро окинул взглядом подошедшую к нему девушку. Коротко стриженные черные волосы были присыпаны какой-то серебристой пудрой и отливали серебром. Максимову это не понравилось. Почему-то считал, что седину подделывать нельзя. Седина – клеймо опыта. Знал, от чего можно посидеть. Не раз видел, как у 20-летних пацанов серебристые нити выступали чуть ли не за ночь. Но это было там, в другой жизни. А здесь, очевидно, были свои понятия о прекрасном. 25. Гуманитарное образование. Фигурка хорошая, но не спорт. Скорее всего, бальные танцы или что-то в этом роде. Мордашка ухоженная. Не папина дочка. Сама по себе. Как говорят, self-made. Украшение не из дешевых, со вкусом. Не в пример этим кобылам с золотыми цепями. Ростом, конечно, не вышло, но это уже не исправить. «Вам виднее», — он поднес зажигалку к ее сигарете. «Классический вариант. Мужчина, угостите даму спичкой. За весь вечер единственный серьезный контакт. Сердцем чувствую. Начинается». «Благодарю», — она поиграла тонкой длинной сигаретой с золотым ободком. «Скучаете? А вы?» «Я на работе. Референт. Виновник торжества. Ну, тогда хоть вы по долгу службы должны знать, по какому поводу сборище». «Уже забыла», — она широко улыбнулась, продемонстрировав великолепные зубы. «Где-то записывала. Думаете, это кому-нибудь интересно? У нас о поводе помнят до третьего стакана, будь то свадьба или поминки. А это», — она небрежно качнула сигаретой, — «тусовка, она и есть тусовка». «Думаете, во времена Пушкина было иначе?» Максимов наклонился к ней и заговорчески прошептал. «Не дай бог иначе. Приятно верить, что у нас все как у благородных людей». «Хе!» Она отстранилась и пристально посмотрела ему в глаза. «А вы действительно злой. По-хорошему злой. Без гегемонской зависти. Просто злой и все. А это плохо? Зависит от обстоятельств». «Университет давно закончили?» «В прошлом году», — она удивленно вскинула брови. «Вы не из тех, кто считает, что образование только портит женщину?» Настоящую женщину, как и подлинную красоту, уже ничем не испортишь. Если это комплимент, то самый тонкий за последние полгода. Обычно дальше восхваления экстерьера дело не заходит. Принесите шампанского, злой человек. Он вернулся, неся в руках два бокала, и застал ее в обществе двух крепышей в одинаковых бордовых пиджаках. Они смерили Максимова недобрым взглядом. «Спасибо. Познакомься. Григорий Терехов, крупный коммерсант. Игорь Ляшко, директор риэлторской фирмы». Она сделала паузу, заставляя Максимова представиться самому. «Максим Родионов, консультант компании «Русын». Документы от паспорта до водительских прав были выправлены Гавриловым на имя некого Родионова». «Очень рад», – пробормотал один из бордовых близнецов. «И чего консультируешь?» «Господин Родионов, эксперт по вопросам безопасности», – неожиданно ответила за Максимова девушка. «Серьезно?» – бордовый недоверчиво посмотрел на Максимова. «Обычно да», – Максимов улыбнулся, представив, что можно сделать с этими двумя, если отломить хрупкий бок бокала и зажать в пальцах острый, как лезвие, осколок. В такой сутолоке никто даже не заметит удара. «Захочешь серьезной работы? Найди меня!» Первый названный крупный коммерсант протянул визитку. «Проблемы?» – Максимов повертел в руках кусочек белого картона. Свою визитку, вопреки всем правилам хорошего тона, доставать не спешил. Этикет этикетом, а раздаривать отпечатки пальцев неизвестно кому не хотелось. «У всех проблемы. Пойдем, Гриша. Время баиньки», — он шлепнул по широкой спине бордового брата. И они пошли, как два бульдозера, сквозь гомонящую толпу. «Фух!» — девушка вздохнула и сделала маленький глоток. «Про меня вы, похоже, все знаете? Могу задать вопрос. Как вас зовут?» «Ольга. Для тебя злой человек Ольга. Я знаю только то, что было написано в списке гостей. Вот ты весь секрет. А ты сразу напрягся, да? Ну не могла же я сказать дружкам своего босса, что всего минуту назад тебя заарканило». Она хитро улыбнулась. Максимов среагировал на босса и стал высматривать через голову собравшихся казачка. «Своего ищешь? Если он серьезный человек, смотри в правый угол. Там?» — Максимов разглядел голову казачка и рядом с ней огненную гриву дочки полковника. «А почему в правом?» «Закон хаоса». Она коснулась его щеки, поворачивая лицом к себе. «Хаос не может существовать вечно. Он имеет тенденцию к самоупорядочиванию. За внешним хаосом тусовки существует жесткий порядок. Серьезные и солидные группируются в правом верхнем углу зала. Мелкие тусовщики колобродят в центре, у всех на виду. Случайные гости и закомплексованные неудачники жмутся по краям, ближе к выходу. Интересно, а мы? Мы рабочие лошадки. Нам надо стоять так, чтобы видеть солидных. Вдруг потребуемся. Следить за тусовщиками, от них одни неприятности, и не мешать потоку гостей. Он идет слева направо, вдоль стен. Никуда не надо бежать. Стой и жди. Нужный человек обязательно профлонирует и мимо тебя. Умница!» «Спасибо». Она развернулась на каблучках, давая возможность Максимову полюбоваться открытой до самой поясницы спиной. «Так солидных уже нет. Сейчас пойдет загул. Солидные дольше получаса не тусуются. Это не камень в огород твоего шефа. Его кобыла дорвалась до бесплатного. Давно на людях не была, сразу видно. Глаза горят, хвост пистолетом. Ах ты, Оля, тоже еще та злючка. Мои прелести, продолжение моих недостатков». Повернувшись к нему, она подставила на обозрение глубокое декольте. Перехватив спикировавший за вырез взгляд Максимова, чуть улыбнулась. «Так, с сексуальной ориентацией у тебя, слава богу, все нормально. А теперь скажи, раз». «Раз», — Максимов недоуменно пожал плечами. «Два», — словно по ее команде, в зале медленно погас свет. Острый луч софита высветил круг маленькой эстрады. Из темноты на нее вспрыгнула девица в красном коротком платье. «Привет, друзья!» – прокричала она в микрофон прокуренным пропитым голосом. «Концерт по заявкам друзей», – прокомментировала Ольга, брезгливо наморщив носик. «А что делать? На один прием хозяин нанял скрипичный квартет. Так под него гости так назюзюкались, что прошли все стадии опьянения. От легкого головокружения до белой горячки. За полчаса, ты бы видел. А утром привет с большого будуна достался мне. Почему дура с высшим образованием не догадалась вовремя подсказать шефу, что эта группа лиц с печальными еврейскими лицами и музыкальными инструментами, ну, все в таком же роде. Даже мой университетский диплом припомнил, козел. Хороший фокус получился, Максимов придвинулся к ней. А, это не фокус. Я на часы все время поглядывала, ты не заметил? Шеф помешан на точности. Он этой козе с баяном сказал, чтобы начинать выть ровно в 10. Попробовала бы не запеть. Лучше бы не говорил, Максимов поморщился. С ее голосом только в привокзальном буфете пирожками торговать. Она засмеялась и положила руку на ему на плечо. «Твой тебя искать не будет?» «Надеюсь, нет». «И меня не будет». Она покачала головой, ярко брызнули камешки в маленьких сережках. «И у меня работа закончилась. Теперь пусть хоть все в бассейне перетопятся. Мне плевать. Пойдем пить шампанское, злой человек». «Началось», — с невольным облегчением подумал Максимов. Еще раз скользнул взглядом по стоящей рядом Ольге. «Надо отдать должное. Кусочек сыра в мышеловку они положили весьма аппетитный. Итак, кто из кандидатов оказался проворнее?» Он остро почувствовал, как в ее маленьком тренированном теле бьется нервная сила. Страх и возбуждение одновременно. В черных глазах, казавшихся еще глубже от темных теней на веках, мелькнул нехороший огонек, словно случайный луч высветил в темноте глаза затаившегося зверя. Она вывела его через боковую дверь, повела через оранжерею, освещенную призрачным сиреневым светом. Каблучки остро цокали по холодным плитам. «Почему не спрашиваешь, во сколько эта красота встала?» «Мне неинтересно. Вот подведет прокурор твоего босса под конфискацию, тогда и узнаем, что здесь почем». Максимов поймал ее за руку. «Не здесь!» Она потянула его за собой. «В этом дворце у Золушки есть маленькая каморка». Пальцы у нее оказались неожиданно сильными и холодными. Ольга прижалась к нему грудью, скользнула в бок, заставив перевернуться на спину. Вышло так неожиданно и ловко, что Максимов так и не успел понять, что произошло. Она помяла ему плечи и довольно по-кошечьи замурчала. «Мрррр, только не шевелись!» Она уперлась ладонями в его грудь. «Лежи и не шевелись. Дальше я сама. А ты молодец. Долго держишься». «Угу», — мысленно усмехнулся Максимов. «Попробуешь тут кончить. Если ты, кошечка, двери закрыла, а ключ в замке не оставила. А за дверью сопят. Аж здесь слышно. Интересно, будут терпеть до конца или у них свои ходики тикают? Малышка же может горцевать до утра. Ее дело маленькое, а им уже не втерпешь». «Куда ты?» — он подхватил за талию наклонившуюся в сторону Ольгу. «Да сигареты в сумке», — прошептала она. «Устрой перекур на рабочем месте». Она сильнее сжала бедра, чтобы держаться на нем, откинулась назад, пошарила по ковру рукой. «Ага, вот она!» — щелкнул замочек сумочки, и тут же в грудь Максима уперлось что-то холодное. «Лежать!» Громко, чтобы услышали за дверью, сказала Ольга. «Если человек хочет убить, он не пугает. От угрозы до выстрела всего есть секунда. А это шанс». Максимов никогда не упускал шанса остаться в живых. Дверь распахнулась, и в комнате вспыхнул свет. В этот же момент Ольга, получив короткий удар в подбородок, слетела с Максимова и без стона рухнула на ковер. Ворвавшихся в комнату он встретил, сидя по-турецки, с дамским браунингом в руке. «Групповому сексу тяги не имею», — — спокойно сказал Максимов, взял на прицел двух парней, замерших на пороге. Такого варианта они не учли или их плохо проинструктировали. По лицам было видно. Исполнители. «И не люблю, когда мне мешают». Парни расступились, пропустив в комнату остролицего седого человека. Он цепким взглядом осмотрел комнату, чуть задержавшись на обнаженном теле Ольги, распластавшемся на ковре. Оценив обстановку, он изобразил улыбку на жестком, изрезанном глубокими морщинами лице. «Извини, дорогой», — сказал он с легким кавказским акцентом. «Почему на ковре сидишь? Мог бы ее и на столе разложить». «Падать высоко», — усмехнулся Максимов. «А я двигаться люблю». «Молодец», — усмехнулся. Остролица еще шире. «Только вот, что я тебе скажу. Ты только не обижайся». Он сделал шаг вперед. «Секретаршу хозяина можно трахнуть, он не обидится. Ее уже брали и на столе, и под столом, с его разрешения. Но стрелять в доме уважаемого человека – это нехорошо. Хозяин – мой друг. Зачем обижать друзей, да?» «Согласен», – кивнул Максимов, но ствол не опустил. «Слушай, дорогой, встань, оденься, мы сядем, поговорим, хорошо? Могли бы постучать». «Я сам бы вышел», — проворчал Максимов, резко встал на ноги. «Только без фокусов». «О чем речь?» — остролицый сделал шаг в сторону, освобождая проход своим бойцам. «Бандит, а как интеллигентно работает!» — Максимов покачал головой. «А я уж грешным делом подумал, что сейчас некто под Сидерцев нарисуется с волкодавами из своей службы. А тут Сигуа, собственной персоной». Или поторопился, или переиграл СБП. Черт их разберет. Максимов быстро натянул брюки. Пистолет лежал на столе под правой рукой. Напасть они не рискнули. Когда он потянулся за пиджаком, для этого пришлось сделать полшага от стола, люди с юга бросились вперед. Он был готов принять удар. Но вдруг что-то тяжелое врезало по шее, и искры брызнули из глаз. Он коротко охнул и рухнул на пол. Сознание не потерял, просто заставил все мышцы стать кисельными, как при глубоком нокауте, и не чувствовать боли. Это он умел. Поэтому, получив контрольный удар носком под ребра, он не застонал,